Глава 44. Дзюньбэй. Я просыпаюсь перед рассветом на промокших от пота простынях и понимаю, что снова скинула шерстяное одеяло на пол. Сквозь зарешеченные окна спальни виднеется темное, усыпанное звездами небо. В горле пересохло. Глаза щиплет, основание черепа пронизывает сильная терзающая боль. Прищурившись, я пытаюсь взять воду с ночного столика, но металлическая бутылка вылетает из моих трясущихся рук и со звоном падает на пол. Из коридора доносится скрип двери, и я со стоном падаю на подушку. После операции прошло уже 5 дней. 5 дней, когда перед глазами все расплывалось, конечности тряслись, а тело то сотрясало зноб, то пожирал жар. 5 дней судорог и таких сильных головных болей, что я сворачивалась калачиком на полу и царапала голову до крови, крича и ломая ногти. В первый день мне не удалось вспомнить даже свое имя. Прошло еще 2, прежде чем я смогла заговорить. А вчера потратила 20 минут, чтобы вспомнить, как застегивать рубашку. Но все это показалось незначительным, когда я осознала, что самое главное в моей жизни оказалось неизменным. Я все еще могу кодировать. Правда, вряд ли я займусь этим в ближайшее время. Еще радует, что в запахе, исходящем от моей кожи, нет и намека на серу, а тело больше не сотрясает лихорадка. Нам удалось исправить вакцину, и все проведенные тесты показывают, что она блокирует любые мутации гидры. Теперь бункеры открыты, а мирные жители заключили перемирие с генхакерами. Правда, пока непонятно, как долго оно продлится, ведь обе стороны очень сильно пострадали за эти годы. Но и я тоже. И все же смогла выбрать мир. Так что хочется верить, что они сделают такой же выбор. В коридоре раздаются шаги, и в дверь кто-то проскальзывает. Босые ноги шлепают по полу, а через мгновение перед моей кроватью приседает на корточке маленькая девушка. И в ее сияющих глазах, скрытых за спутанными темными прядями, сияет улыбка. «В этот раз тебе почти удалось», — говорит Диана, поднимая бутылку с пола. «Еще чуть-чуть, и ты справишься». «Заткнись», — перекатываясь на спину, стану я. «Мне ужасно хочется пить». Зиана ухмыляется и, перескочив через меня, устраивается на подушке рядом с моей головой. Она откидывает кудри за плечо и отщелкивает носик бутылки. «Открывай рот!» Одарив ее благодарным взглядом, я приоткрываю губы и делаю большой глоток воды. У нее легкий лимонный запах из-за коктейля из нанитов и химических веществ, которые, по словам Лаклана, помогут мне быстрее выздороветь. Он исчез до того, как я очнулась. Мне сказали, что операция продлилась почти 2 суток, и за это время он не ел, не спал и практически не садился. А после этого ушел и сдался в руки тех, кто сейчас управлял остатками Картекса. Теперь они с Агнес находятся под стражей, ожидая, пока новое правительство, сформированное из мирных жителей, организует публичные судебные процессы. Многие призывают казнить их, но не меньше и тех, кто хочет, чтобы они остались в живых и потратили остаток жизни, исправляя проблемы, которые сами же создали. Мне казалось, я тоже захочу их смерти. Но это чувство так и не возникло во мне. Наш мир уже видел столько смертей, что не стоит добавлять к этому списку новые. Сейчас ему нужны терпение и лояльность. Он должен вздохнуть полной грудью и залечить свои раны, а затем начать восстанавливаться. И я тоже. «Как спалось?» — убирая бутылку, спрашивает Диана. «Отлично», — потирая глаза, отвечаю я. «Но мне все еще ничего не снится. Сны переоценивают. К тому же они не всегда бывают хорошими. Жаль, что у меня нет панели, чтобы заблокировать мои». «Да», — соглашаюсь я, проводя пальцами по гладкой коже на груди, которую в детстве испещряли шрамы. «Может, ты и права». Зиана поджимает под себя ноги и защелкивает носик бутылки. Именно она большую часть времени ухаживала за мной, потому что другие не горели желанием мне помогать. Коул занят, Анна почти со мной не разговаривает, а Леобен хоть и простил меня, но между нами сейчас такая пропасть, которую сложно будет преодолеть. Не помогает и то, что я сама отдалилась от них. Меня впереди ждет жизнь, наполненная страданиями. И именно они продлевают их. Все они. Во мне вновь просыпаются эмоции, которые я подавляла годами, и любовь, превращенная мною в злость. Они топят меня даже от простого нахождения рядом с остальными детьми проекта Заратустра в последние несколько дней. От того, что вижу, насколько они близки, объединяющую их связь. То, насколько им комфортно рядом друг с другом. Но мы семья. Я уверена, что когда-нибудь мы снова будем вместе, но для начала мне нужно исцелиться. И делать это лучше подальше от них. Зиана бросает быстрый взгляд на соседнюю койку. Там стоит мой черный спортивный рюкзак, а на подушке сложена одежда. Вчера вечером я целых 3 часа потратила на упаковку вещей, придумывала, как свернуть полотенце, и вспоминала, что носки носятся парами. Я так гордилась тем, что смогла застегнуть молнию, что чуть не рассказала об этом остальным. Но это бы разрушило мой план, не прощаясь исчезнуть отсюда с первыми лучами солнца. А оказалось, что с этим прекрасно справилась моя неуклюжесть и металлический лязг упавшей бутылки. «Тебе еще рано уезжать», — говорит Диана. Если она удивлена моим решением, то никак этого не показывает. «Подожди еще недельку. Тебе нужно поправиться». Я качаю головой и снова тянусь к бутылке. Но в этот раз мне удается обхватить ее дрожащей рукой. Я прижимаю носик к губам и, отщелкнув его, делаю еще один глоток. Это случится сегодня. Я встречаюсь с несколькими генхакерами энтропии, так что как только я доберусь до них, все будет в порядке. «Серьезно?» — хмуро спрашивает Диана. «Мне казалось, они тебя ненавидят». Я делаю еще один глоток, а затем защелкиваю носик зубами. Я не могу прятаться от последствий своих поступков. Мне нужно исправить их, и генхакеры дают мне еще один шанс. К тому же я не стремлюсь управлять миром, я хочу просто кодировать. Это не просто желание, а потребность. Я знаю, что поступила правильно, удалив панацею, но это все равно причиняет мне боль. Но если бы я позволила установить код на все панели в мире, это оказалось бы сродни канистре бензина, вылитой в огонь, пожирающий наш разрушенный мир. Но на горизонте возник новый рассвет гентеха с совершенно новым носителем, будущее без картекса, сдерживающего генхакеров. Возможно, сейчас не лучшее время для появления алгоритма, который сможет изменить разум, но зато идеальный момент для того, чтобы распахнуть двери, закрытые все последние десятилетия, и смотреть, что скрывалось за ними. Никто не знает, каким окажется наше будущее. Но я собираюсь это выяснить. Зиана закатывает глаза. «Дзюньбэй, ты не можешь уже вернуться к кодированию. Несколько дней назад ты лишилась половины своего мозга. Значит, мне повезло, что я такая умная». Ухмыляюсь я и перекатываюсь на бок. И смогу прожить даже без него. Я свешиваю ноги с кровати и, слегка наклонившись вперед, медленно поднимаюсь на ноги. Мне все еще не просто ходить, но теперь у меня в черепе находится чип с набором алгоритмов для передвижения, ходьба, бег, преодоление ступеней, и именно он сейчас контролирует мои мышцы. От этого я чувствую себя марионеткой, которую кто-то дергает за ниточки, но зато больше не падаю в объятия пола. Дрожащими руками я снимаю пижаму и надеваю чистую футболку, а затем сажусь на койку и натягиваю штаны карго. Мне бы стоило принять душ, чтобы через несколько часов не начать чесаться от пота. Но тогда возрастет риск разбудить остальных. А мне и так будет непросто попрощаться с Зианой. Из нашей пятерки мы с ней понимаем друг друга лучше остальных. И напряжение, которое я испытываю, находясь рядом с другими, отражается и в ее глазах. Ни одной из нас не удается справиться с болью нашего детства, находясь там, где мы ее испытывали. Вот почему она заботилась обо мне. И вот почему она уедет отсюда, как только я исчезну. «Ты должна спрятаться», — говорит Диана, смотря как я старательно натягиваю носок на ногу. Лаклан, конечно, не расскажет ни о стирании воспоминаний, ни об остальном, но за тобой все равно может начаться охота. Им пока не до меня, — отмахиваюсь я и засовываю ноги в ботинки. Люди погрязли в таком количестве скандалов, что разберутся с ними только через несколько лет. Лица Лаклана и Агнес постоянно мелькают в новостных лентах, а каждый секрет картекса выставляется на всеобщее обозрение. Создание вируса и сокрытие его использования в гентехе. Уязвимости, которые оставил картекс в сердце каждой панели. Боль и ужас, которые копились годами, сменяются яростью, направленной на людей, практически уничтоживших этот мир. Когда-нибудь они найдут и мои секреты. Но к этому времени я успею спрятаться или создать себе новую личность. А если придется, то изменю и свою ДНК. Поднявшись на ноги, я хватаю рюкзак и закидываю его на плечо. Алгоритмам в чипе требуется несколько секунд, чтобы подстроиться под новый вес, а затем я снова выпрямляюсь. Спасибо за все, Зия. Она ползет по кровати и стискивает меня в объятиях. Я крепко прижимаю ее к себе, стараясь запомнить ощущение ее тела, аромат ее волос, а затем спрятать эти воспоминания в безопасном и защищенном уголке сердца. Отстранившись, Она еще несколько секунд сжимает мои руки в ладонях, а на ее глазах выступают слезы. Я оставляю Зиану стоять на коленях на кровати, а сама пересекаю комнату. Выскальзываю за дверь и шагаю по коридору. Темноту, царящую в лаборатории, нарушают лишь первые солнечные лучи, пробивающиеся сквозь окна. Стараясь не шуметь, я подхожу к лестнице и спускаюсь вниз. Коридор на первом этаже все так же усыпан гильзами от пуль и осколками кафельной плитки. Здесь в основном расположены лаборатории и кладовки. Но занято лишь одно помещение — комната со стеклянной стеной, сквозь которую видно горы. Дойдя до нее, я останавливаюсь. Изнутри доносится слабый писк кардиомонитора. Я прижимаю руки к двойным дверям, но не спешу открывать их. За ними находится лаборатория со множеством гудящих генкитов, километры кабелей и тело, лежащее в округлом стеклянном резервуаре. Катарина. Я заставляю себя приоткрыть дверь на пару сантиметров, чтобы увидеть резервуар. Бледные руки и ноги Катарины слегка подергиваются в голубом, поблескивающем нанорастворе. Ее распущенные волосы закручиваются в темные спирали. Глаза закрыты, а губы слегка приоткрыты. Я застываю у дверей, даже не пытаясь зайти внутрь. На моей щеке все еще сохранилось пятно оливковой кожи, а в теле можно найти множество клеток с ее ДНК. Но как же тяжело видеть ее отдельно от себя. Мне все еще кажется, что большая часть меня находится в этом резервуаре. Но именно ее я и должна отпустить, если собираюсь отправиться в самостоятельное плавание. Развернувшись, я направляюсь к тому, что осталось от входной двери. Мое пребывание здесь не поможет ни Катарине, ни мне. Я осторожно переступаю через обломки в вестибюле, пока не добираюсь до пластиковой пленки, закрывающей дыру. Отодвинув ее в сторону, я морщусь от возникшего шума и покидаю кошмарную лабораторию, в которую больше не желаю возвращаться. Я шагаю навстречу холодному утреннему воздуху и позволяю пластиковой пленке вернуться на место. Густой туман низко нависает над лесом. Поляна вокруг лаборатории усеяна обломками и воронками от взрывов. Первые лучи дневного света искрятся на росе, покрывшей траву, превращая капельки воды в миллионы сверкающих драгоценных камней. Не хотела попрощаться. Я оборачиваюсь и вижу Коула, поджидающего меня с кружкой в руке. «Мне показалось, так будет лучше», — отвечаю я, поправляя рюкзак на плече. «Да и вам не особо уютно рядом со мной, это заметно». «Это тебе неуютно с нами, Дзюньбэй». Я опускаю глаза и прикусываю губу. «Думаю, нам всем нужно время, чтобы забыть о случившемся. И будет лучше, если мы сделаем это подальше друг от друга». Он подносит кружку к рту и делает глоток, пока пар клубится вокруг его лица. «Возможно, ты права». «Но, несмотря на это, мне очень больно слышать это из его уст». «Куда отправишься?» — спрашивает он. Я медленно вдыхаю утренний морозный воздух. «Наверное, отправлюсь на Гавайи. Рус с несколькими генхакерами из Энтропии направляются туда и предложили мне присоединиться к ним. Я совершенно не ожидала услышать что-то подобное от Руза после выпуска вакцины. Я предала его, бросила на базе Картекса, а затем попыталась отобрать Энтропию. Но все это я натворила, желая создать новый мир для человечества. Вот только он был прав. Невозможно сделать жизнь людей лучше с помощью кода. Это можно сделать лишь прислушавшись к своему сердцу. Но сейчас мое сердце напоминает втиснутый в аквариум океан. Иногда меня пугает, как он бьется изнутри о стены, особенно если я нахожусь рядом с Коулом и другими. Как он ревет. Когда я вспоминаю о Мато и размышляю о том, к чему могли привести наши отношения. Как он бушует, взметаясь вверх, когда я вновь замечаю пустоту там, где когда-то ощущала присутствие Катарины. Когда-нибудь я найду в себе силы нырнуть в этот аквариум и поплавать в нем. Научусь плыть по волнам своего сердца, а не тонуть в них. И, возможно, я смогу изменить мир с помощью этого океана. А может и нет. Но пока мне хватит и маленькой лаборатории, в незнакомом городе, который мне пообещал построить Рус. «А что на Гавайях?» — спрашивает Коул. Я пожимаю плечами. «Солнце, прибой, ананасы». Он поднимает бровь. Звучит классно». «А что будешь делать ты? Какие у тебя планы?» Его взгляд скользит к стеклянной стене лаборатории, комнате Катарины. Большую часть времени Коул проводил с ней, читал вслух, просматривал новости на экране в углу комнаты, а прошлой ночью, когда я заглядывала туда, то увидела, что он спит на кресле рядом с резервуаром. «Пожалуй, еще немного побуду здесь», — отвечает он. «А затем хочу попутешествовать. Я мало чего повидал в мире». Я хватаюсь за лямку рюкзака и ступаю на траву. «Я буду скучать по тебе, Коул». Черты его лица напрягаются. «Я тоже буду скучать по тебе, Цзюньбэй. И хочу, чтобы ты была счастлива». Я снова поворачиваюсь к нему. «Как думаешь, мы можем быть действительно счастливы?» «Думаю, да», — решительно отвечает он. «Я уверен в этом. Не кори себя за прошлое, это никому не поможет. Я представляю, сколько у нас впереди работы, и не сомневаюсь, что ты способна сделать много хорошего. Пусть этого не знает никто, кроме нас, но именно ты спасла мир. И просто обязана отыскать то, что сделает тебя счастливой. Пообещай мне». «Я не готова тебе это пообещать». Он пристально смотрит на меня, пока меня не охватывает желание отвести взгляд. Но именно в этот момент на его лице появляется улыбка. «Не думаю, что есть что-то, чего ты не сможешь сделать, Цзюньбэй». У меня в горле встает ком. «Хорошо, я обещаю. Но ты пообещай тоже». «По рукам», — говорит он и обхватывает мою ладонь. От прикосновения нагретой горячей кружкой кожи по телу проходит знакомая дрожь. Где-то в глубине души просыпается желание шагнуть в его объятия, и, возможно, оно будет возникать всегда. Но остальная часть меня сейчас громко и настойчиво зовет отправиться в путь, навстречу неведанному и успокоению, которое я обрету не в чьих-то объятиях, а лишь познав свой собственный разум. Отпустив его руку, я разворачиваюсь и иду по гравийной дорожке навстречу туману. Я не оглядываюсь назад, а уверенно смотрю вперед. И вижу там целый мир, который ждет встречи со мной.